Глава восьмая. Мне снится, как я брожу по заколдованному лесу недалеко от нашего пряничного домика. «Что ты делаешь?» — спрашивает меня странного вида овца. «Собираю целебные травы для бабушки», — отвечаю я. «Тогда поспеши, пока еще не поздно», — говорит овца и убегает дальше по тропе. Когда я возвращаюсь в пряничный домик, бабушка лежит в постели, плотно натянув одеяло до самого подбородка. «Я добыла лекарство, все будет хорошо». «Ты опоздала», — отвечает мне бабушка. Только тут я понимаю, что в постели не бабушка, а тролль, мистер Гримторп, завернутый в овечью шкуру и с белым чипцом на голове. «Нет», — кричу я, — «вы умерли! Прочь от меня и больше не возвращайтесь!» Он начинает смеяться глубоким маниакальным смехом. Как раз в тот момент, когда он готовится выпустить когти и схватить меня, я просыпаюсь от звонка телефона на прикроватной тумбочке. Я не та девочка из кошмара, а взрослая женщина в собственной постели. Провожу пальцем по экрану, принимая звонок. «Алло?» — задыхаюсь я. «Молли», — говорит Хуан Мануэль, — «ты будто бы только с пробежки». «Я спала», — отвечаю я, вся в поту и в растерянности. «Прости, что разбудил тебя, ми амор. Просто хотел пожелать тебе доброго утра и напомнить, что пора просыпаться, начинается новый день». Он цитирует бабушку. Я рассказывала ему, как она здоровалась со мной, еще маленькой девочкой, каждое утро распахивая шторы. «Проснись и пой, начинается новый день», — звенел ее голос, яркий и веселый, как у певчего воробушка. Бабушка умерла еще до того, как Хуан Мануэль смог с ней встретиться. И все же я никогда полностью не пойму, каким образом часть ее как будто бы оживает в нем так же, как она живет во мне. Это правда, в любой день приносящая мне утешение. «Как тебе встреча с Гримторпом, Молли? Умереть не встать?» «Прошу прощения», — я выпрямляюсь на кровати. «Мне требуется время, чтобы понять, он говорит не о гибели мистера Гримторпа, а использует еще одно из новомодных выражений, которое он так любит. Для протокола я никого не убивала». Хуан отвечает смехом. «Вчерашнее мероприятие прошло хорошо?» Я не хочу уходить от правдивого ответа, но знаю, что если сказать ему, что в большой чайной Ридженси Грант умер известный писатель, он сильно забеспокоится. Хуан Мануэль прилетит сюда раньше, чем я успею сказать «Сверчок Джимини», а это было бы так несправедливо. Я не могу требовать от Хуана быть рядом со мной всякий раз, когда дела идут не лучшим образом. Вдобавок, я способна и сама справиться с этой ситуацией. В конце концов, я старшая горничная. «Ты здесь, ми амор?» «Все в порядке?» — спрашивает он. «А кто говорил, что все не в порядке? Тебе звонили из отеля?» «Нет, им запрещено связываться со мной. Мистер Сноу сказал ребятам на кухне, что для разнообразия ждет от них самостоятельности, и чтобы меня не дергали, едва что-то пойдет не по плану». «Совершенно верно», — говорю я. «Мы все слишком много на тебя взваливаем. Тебе пора хорошенько отдохнуть». «Но ты скучаешь по мне, не так ли, ми амор?» «Конечно, скучаю. Ты даже не представляешь, насколько». Горечь вдруг подступает к моему горлу, и я быстро сглатываю, прежде чем она вырвется наружу. «Мне пора. В отеле много чего предстоит убрать». «Я уверен, что ты с этим справишься. Как всегда». Мы сердечно прощаемся, и я кладу трубку. Я вскакиваю с кровати, ночные кошмары забыты. Порхая по квартире, готовлюсь к новому дню. Понятия не имею, что он мне принесет, но, как говорила бабушка, «Открой сердце возможностям, никогда не знаешь, что может случиться». Я лишь надеюсь, что вскоре мы в Ридженси Грант сможем списать безвременную кончину мистера Гримторпа на естественные причины и продолжить заниматься тем, что умеем лучше всего — предоставлять нашим постояльцам первоклассное обслуживание в изысканном, подобающем им заведении. Спустя час, наслаждаясь солнышком, уже направляюсь быстрым шагом к алой лестнице отеля. Мистер Престон в фуражке и плаще стоит на покрытой ковром площадке и объясняет дорогу туристам. Он указывает молодой паре, где следующая улица, и те спешат вниз по лестнице в указанном направлении, как будто все идет должным образом, как будто накануне в нашем отеле не случилось своего рода землетрясения. Перед входом в отель у меня начинают дрожать колени. «Молли!» — кричит мистер Престон, как только замечает меня, и я поднимаюсь к нему. «Моя дорогая девочка, я думал о тебе все утро. Какой ужасный шок ты, должно быть, пережила. Ты в порядке?» «Мистер Престон, это ведь не я умерла. Выходит, со мной все в порядке», — отвечаю я, хотя и не совсем верю собственным словам. «Благодарю Бога за это», — говорит мистер Престон. «Я просто рад, что ты выдержала вчерашнее испытание, не натерпевшись большого страха. А писателю я говорю: скатертью дорога». «Скатертью дорога?» — удивляюсь я. «Вы не слишком к нему милосердны». «Милосерден я только к тем, кто этого заслуживает», — отвечает мистер Престон. «И об этом человеке нельзя такого сказать». Странное покалывание ощущается в глубине моего живота. Бабушка говорила о таком чувстве. Она называла его своей интуицией. «Мистер Престон, вы знали мистера Гримторпа?» «Не уверен, что хоть кто-нибудь знал его. Тем более он сам», — отвечает швейцар. «Вы же не думаете, что кто-то в этом отеле мог убить его?» «Этого-то? Чудеса иногда случаются». В этот момент к отелю подъезжает такси с новыми постояльцами. «Молли, будьте осторожны сегодня», — говорит мистер Престон. «Здесь происходит что-то, чего я не совсем понимаю, и пока я этого не понимаю, тебе лучше быть бдительной». Странно слышать такие слова в нашем и без того странном разговоре, но мистер Престон в последнее время не в своей тарелке. Он продолжает настаивать на ужине со мной, и это заставляет меня задуматься о том, как он себя чувствует. Он еще и более рассеянный, более усталый, чем обычно. В последнее время швейцар часто просит помощи у портье и прерывается на отдых. «Не беспокойтесь обо мне, мистер Престон», — говорю я. «Все будет хорошо. Если что, побеспокойтесь лучше о себе». Он кивает и начинает спускаться по лестнице. Я направляюсь в другую сторону, прохожу через вращающиеся двери в потрясающее лобби отеля «Ридженси Грант». Все уже гудит, как разбуженные ульи, хотя нет еще 9. Постояльцы разбились на тесные кучки и заняли все изумрудные диваны. В воздухе витают ароматы утреннего кофе и лимонной мастики. Очередь из новых постояльцев ждет на ресепшене, а коридорные перекрикиваются тут и там, пытаясь справиться с внезапным потоком чемоданов, которые заполонили лобби. Конечно, я уже видела подобную картину раньше, на следующий день после гибели печально известного мистера Блэка. И вот он умер, а уже с утра наш отель был заполнен до отказа. Все городские зеваки вдруг решили заселиться к нам, чтобы почувствовать себя частью большой истории, и все они задавали один и тот же вопрос: умер ли мистер Блэк естественной смертью, или в Ридженси Грант случилось что-то более зловещее? Все то же самое происходит и сейчас. Вчера всемирно известный писатель умер на полу чайной комнаты, а сегодня в лобби наблюдается разгул конспирологии, постояльцы и сотрудники обмениваются сплетнями о том, кто что знает. Все эти пересуды среди служащих о возможных подозреваемых и обвиняемых вызывают особенное беспокойство. Я сразу же покидаю лобби и мчусь вниз, в помещении для прислуги, где моя свеженькая униформа, только что из химчистки, уже висит в полиэтиленовом чехле на дверце шкафчика. Вот и новое начало. Я быстро одеваюсь, прикрепляю над сердцем значок старшей горничной, а потом что-то в углу раздевалки заставляет меня подпрыгнуть аж до потолка. «Лили!» — восклицаю я. Та неподвижно стоит в тени возле своего шкафчика. «Ты напугала меня до полусмерти. Моя дорогая девочка, зачем ты здесь сегодня? Я не ждала тебя после вчерашнего переполоха. Почему ты не сказалась больной?» «Потому что я не больна», — шепчет она. «И мне нужно еще кое-что сделать». В этот момент к нам в развалочку входит Шерил, волоча ноги так, что мне хочется их отрубить. «Вот ты где, мой цветочек», — бормочет Шерил, заметив прячущуюся в углу Лили. «Вся сияешь и цветешь. Ты сегодня убираешь весь второй этаж, потому что Молли вызвали куда-то еще». «О чем это ты?» — спрашиваю я. «О, разве мистер Сноу тебе не сказал? Ты нужна ему в Сошиале. Кажется, насчет сбежавших официантов. Получается, сегодня он над тобой начальница, Лили? Это приказ мистера Сноу. И она указывает на криво пристегнутый значок на своей внушительной груди. «Взгляните-ка, кто тут снова стал старшей горничной?» Я в смятении, внутри меня все бурлит. Не могу определиться, поправить ли значок Шерил или просто дать ей пощечину. «И я уверена, что это какое-то недоразумение», — уверяю я Лили. «Сейчас поговорю с мистером Сноу о том, сколь поспешно его решение». «Чтоб тебя», — бормочет Шерил. «Бабушка всегда говорила, сражаться с глупыми нет никакого смысла. Поэтому я просто отстегиваю значок старшей горничной и аккуратно кладу его в свой шкафчик». «Хорошего дня тебе, Лили», — говорю я ей и покидаю раздевалку, ни словом не удостоив Шерил. Но, поднимаясь по лестнице, я закипаю, словно чайник. Я направляюсь в лобби, где на ресепшене стоит мистер Сноу в бархатном черном жилете и аккуратном галстуке с узором из турецких огурцов. Рядом с ним взъерошенная Анжела. Направляюсь прямо к ним. «Я старшая горничная этого отеля или нет?» — спрашиваю я мистера Сноу. И он вздыхает и поправляет галстук. «Это всего на день, Молли. У Анжелы не вышли на смену 3 официанта, так что мы в затруднительном положении. Нам нужна твоя помощь в ресторане. А поскольку ты не сможешь приглядеть за уборкой номеров, мне пришлось перепоручить твоих горничных кое-кому. И вы выбрали Шерил. Почему вы не посоветовались со мной на предмет управления моим собственным отделом? Мир окончательно сошел с ума? А с официантами что приключилось? Все взяли больничный?» «Больше похоже, что взяли денек успокоить нервишки», — отвечает Анжела. «Похоже, их не на шутку тревожат, что на свободе, прямо в нашем отеле, разгуливает убийца». «Это абсурд», — возмущается мистер Сноу. «Сущая нелепость». «Да неужели?» — отвечает ему Анжела. «Если подкасты меня чему и научили, так это тому, что все самое худшее случается в самых безопасных местах». Губы мистера Сноу сжимаются, будто он сосет лимон. «А еще», — продолжает Анжела, — «вам не кажется немного странным, что личный секретарь Гримторпа сбежала отсюда вчера, сразу после того, как ее босс сыграл в ящик?» «Нет, я, конечно, рада, что сегодня она возвращается, но это же брехня какая-то». «Откуда тебе известно, что мисс Шарп сегодня вернется?» — спрашивает мистер Сноу. «Да уж», — качает головой Анжела. «Позади вас коробка, подписанная ее именем». Мистер Сноу долго поправляет очки, пытаясь выровнять их на переносице. «Кстати, вы сегодня весь из себя стиляга, мистер Сноу. Молли, он ведь стиляга?» «Несомненно», — соглашаюсь я. «В отеле намечается богатая свадьба? Банкет? Мистер Сноу, почему вы так одеты?» Мистер Сноу снова окидывает взглядом лобби, уж не знаю кого или что он там высматривает. «Мистер Сноу!» «Так что в коробке?» — наседает Анжела, и он смотрит на нее боязливо. «Да так, пара мелочей. После вчерашней суматохи много мелочей осталось». Он кладет ладонь на крышку коробки, стоящей у него за спиной. «Круто! Люблю мелочи!» — говорит Анжела, затем одним махом снимает крышку, резко скидывая при этом руку мистера Сноу, и заглядывает внутрь. «Молли! Ты только глянь!» Внутри обнаруживается очень старое издание одного из бестселлеров Гримторпа «Горничный в поместье», которое, в отличие от вчерашних книг, может похвастать оригинальной обложкой с культовой дверью поместья и замочной скважиной, сквозь которую виден чей-то глаз. Рядом с книгой лежит перьевая ручка мистера Гримторпа, которую я помню по автограф-сессии, а также черный блокнот «Малискин» с монограммой и запечатанный конверт «Ридженси Грант» с надписью «Сирене». «Записка Сирене — это от меня», — торопится объяснить мистер Сноу. «В ней я благодарю ее за честь, оказанную нашему отелю». «Сирене? Вы наверняка имеете в виду мисс Шарп. Я собираюсь разразиться обличительной речью о процедуре должного обращения к постояльцам, но прежде чем лекция успевает начаться, мистер Сноу прерывает меня. «Позвольте мне кое-что прояснить», — говорит он. «Сирена невинна, как младенец». «В этом отеле невинных нет». «Это я и про вас говорю, мистер Сноу», — извит Анжела, листая роман из коробки, пока не находит страницу с выходными данными. «Вот черт! Это первое издание! Должно быть, тот еще раритет!» «Да, это так», — признает мистер Сноу. «Мы выставляли его на витрине перед отелем вместе с другими сувенирами из этой коробки, чтобы прорекламировать встречу с мистером Гримторпом. Как бы то ни было, Сирена просит все это вернуть». «Ну-ну, только черта помяни», — произносит Анджела. Ведь в этот момент в золотые вращающиеся двери Риджинси Грант врывается мисс Сирена Шарп. Она сияет, вид у нее совершенно неземной, хотя ее наряд, облегающий бархатное платье черного цвета, дает понять, что она в трауре. Мисс Шарп оглядывает лобби и замечает отчаянно машущего ей рукой мистера Сноу, после чего направляется к нам. Вблизи я не могу не подметить в ней усталость, или это скорбь, ярко отразившуюся в темных кругах под ее загадочными голубыми глазами. «Моя дорогая Сирена», — приветствует ее мистер Сноу, — «как ваши дела?» «Честно говоря, я все еще в шоке», — отвечает она. «Все так и не могу поверить, что его больше нет». «Это так понятно», — вздыхает мистер Сноу. «Я выражаю вам глубочайшие соболезнования, и знаете, что если вам понадобится плечо в это трудное время, вы всегда можете рассчитывать на меня». В то, что происходит дальше, мне верится с трудом. Мистер Сноу кладет ладонь на обнаженную руку мисс Шарп. Я собираюсь указать, что это нарушает все мыслимые правила отеля о надлежащей субординации по отношению к постояльцам, правил самого мистера Сноу. Но прежде чем я успеваю это сделать, мисс Шарп высвобождает свою руку. «Я хотела спросить, есть ли новости о том, как умер мистер Гримторп? Полиция напала на след?» Ее дрожащий голос звучит так неуверенно. «Боюсь, что нет», — отвечает мистер Сноу. «Мне сказали, что они получат результаты вскрытия через день или два». «И вообще-то, — говорю я, — вчера детектив Старк искала вас, мисс Шарп, и ей хочется знать, что планировал объявить мистер Гримторп перед своей кончиной». «О, да», — отвечает та, — «детектив оставила на моем телефоне полдюжины сообщений». «Может быть, вам стоит перезвонить ей?» — предлагаю я. Лицо мисс Шарп каменеет, и она сухо произносит. «На самом деле я планирую вот-вот поехать в участок». В этот момент что-то мелькает на краю моего периферического зрения. Обернувшись, я замечаю Лили в самом темном углу лобби под парадной лестницей между двумя изумрудными диванами. В ее руках метелочка для пыли. «Ради всего святого, почему Лили в лобби, когда должна быть наверху и убирать номера?» «Как долго вы работали на мистера Гримторпа?» — спрашивает у мисс Шарп мистер Сноу. «Чуть больше года. Он взял меня личным секретарем после того, как мой предшественник скончался. Теперь, когда его нет, я понятия не имею, что мне дальше делать». Именно в этот момент в лобби появляется Шерил. Она водит перед собой обесцвеченный шерстяной шваброй. «Ради всего святого, зачем в лобби еще одна горничная, которая должна тоже быть наверху?» Очевидно, то же самое приходит на ум мистера Сноу, ведь он смотрит на Шерил с крайним пренебрежением. Он открывает рот, но не успевает окликнуть ее, как до наших ушей доносится пронзительный звук. Мои руки взмывают, чтобы спасти мои собственные уши. Спустя миг я осознаю, что это сработала пожарная сигнализация. Постояльцы и сотрудники отеля вокруг меня вздрагивают и кидаются к дверям. Я чувствую руку на своей руке. Это Анджела ведет меня к выходу из отеля. Нас уже окружают толпы гостей, и все, как и мы, проталкиваются через вращающиеся двери. Вскоре мы оказываемся снаружи, на шикарной алой лестнице. Здесь визг сигнализации уже не так оглушителен. Вокруг нас покачивается людское море. Что происходит? Что-то случилось? Пожар? В сердце хаоса мистер Престон призывает к спокойствию и спускает людей вниз по лестнице на безопасный тротуар. Но тревога прекращается так же внезапно, как и началась. Из вращающихся дверей на лестницу выбегает мистер Сноу, крича: «Все в порядке! Ложная тревога! Прошу, возвращайтесь в Риджинси Грант!» До меня доносятся возгласы облегчения. «Заварушка, что надо!» — говорит Анжела. «Не соглашусь», — отвечаю я. «Меня это очень встревожило». «Да ладно тебе, все закончилось. Давай-ка назад». Я следую за ней вверх по лестнице и через вращающиеся двери. Мы вновь собираемся все у того же ресепшена. Подбегает мистер Сноу, взглядом обыскивая лобби. «Куда она пошла?» — спрашивает он. «Где Сирена?» «Знаю столько же, сколько и вы», — отвечает Анжела. И тогда я обращаю внимание на стойку ресепшена. Похоже, исчезла не только мисс Шарп, но и коробка с редчайшим первым изданием.